— уныло согласился де Сен-Орлес тоном Понтия Пилата, умывающего руки и тем самым отдающего Иисуса распятие. «Я всегда лишь хотел подчеркнуть, что Министерство иностранных дел ни в коем случае не несет ответственности за любые рискованные начинания, инициатором которых вы можете оказаться». На лице Фредерика Лемуана промелькнула презрительная улыбка. «Само собой, разумеется», — спокойно заявил он. «Впрочем, это вполне соответствует традиции. Одни всегда выполняют опасную работу, а другие купаются в лучах славы». Господин Сен-Орлес жестом выразил свое возмущение. «Раз уж речь зашла о департаменте, он будет защищать его честь. Он уже не тот приятный попутчик, каким был накануне. Он был собрался дать резкую отповедь, но Фредерик решительно его прервал. «К сожалению», — сказал он, — «сведения, предоставленные нам госпожой Мурат, очень расплывчаты. Мне придется еще раз уточнить с ней кое-какие детали. Безусловно, меня ожидают серьезные трудности, поскольку я совершенно не знаком с Омдурманом, а мой арабский словарь ограничивается сотней слов, заученных в молодости в Марокко. Мне понадобится надежный помощник». Филипп Бера хранил почтительное молчание в ходе переговоров своего начальства с заместителем директора контрразведки. Сейчас он почувствовал, что пробил его час. «Господин посол», — обратился он к господину Делубелю, — «вам известно, что я прекрасно знаком с тремя крупными городами — Хартумом, Северным Хартумом и Омдурманом. К тому же я в совершенстве владею местным языком. Я готов сопровождать полковника». Лицо Сен-Орлеса помрачнело, что не ускользнуло от внимательного взгляда посла, но он вновь принял на себя всю полноту ответственности. «Я полагаю, дорогой Филипп, — сказал посол, — что вы правы, бессмысленно посвящать еще кого-то в наше деликатное положение. С другой стороны, вы не живете в посольстве и поэтому располагаете большей свободой действий, чем кто бы то ни было. Вот почему я согласен выделить вас в помощь полковнику Лемуану, но, естественно, — поспешил он добавить, — вы будете действовать в рамках, определенных господином де Сен-Орлесом. Посольство, разумеется, не может нести ответственности за возможные последствия». «Не стоит напоминать об этом», — заявил Фредерик. «Мы начнем с того, что пополним информацию, обратившись к симпатичной вдове. А затем подумаем о том, как выбраться отсюда незамеченными. До свидания, господа. Надеюсь, что уже вечером смогу сообщить вам интересные подробности. Вы идете, Бера?» С этими словами он вышел в сопровождении молодого дипломата. После продолжительной беседы с вдовой генерала Салах-ад-Дин Мурада они изучили расположение охраны посольства, а затем легко поужинали. Закат обогрил водную гладь на слиянии двух Нилов, когда Филипп Бера сел за руль своего скромного консула.